Глава 7. На вершине Олимпа. Через белорусские леса было проложено всего несколько прямых дорог. Все прочие являлись направлениями. Ямистые да бугорчатые грунтовки донимали тряской и пылью. Но это было куда лучше слякоти. После хорошего дождя колею так развезет, что даже шестиколесный газон может застрять. Все грузовики были нагружены в меру и рычали с подвыванием, одолевая не шибко крутые подъемы. Под горку машины катились, довольно урча. Место для первой базы судоплатов выбрал в самых дебрях Ружанской пущи. Зато отсюда можно было осуществлять рейды на Гродно, на Барановичи, на Кобрин и Брест. К обеим железнодорожным дорогам, что вели от Бреста на Минск и Гомель, тоже можно было выдвинуться со всеми удобствами, пошалить и обратно, раны зализывать. Преимущество места расположения оценили все, хотя Павел не привел некоторых важных факторов. Он не стал затрагивать тему окруженцев, а таких после 22 июня появится в достатке. Троп и прочих лесных путей в округе не столь уж много. Можно и нужно будет держать их под контролем и перехватывать отступающих бойцов, отчаявшихся, озлобленных, раненых. Пожелают они топать дальше к линии фронта? Их дело. Захотят влиться в состав Омсбон? Милости просим. Если, конечно, сил и умений хватит. Воевать как солдат могут все. Бить врага как разведчик-диверсант? Далеко не каждый. Все равно личный состав не бывает лишним, а врагов хватит на всех. Судоплатов ехал в кабине головного грузовика. Рядом сидел Наум и тихонько чертыхался, пытаясь одновременно читать карту и удержаться на месте. Водитель из добровольцев-спортсменов весело скалился. «Тебе хорошо, молодой!» – пробурчал Эйтингун, хватаясь за скобу. Уцепился за руль и всего делов. «А тут изображай прыжки на месте!» «На заднем месте!» – уточнил Павел. Шофер хихикнул. Наум ухмыльнулся и спрятал карту. Задумался. «Я тут помараковал», – громко сказал он, заглушаемый скрежетом передачи, что убийство Павлова – это, по сути, объявление войны. Судоплатов покачал головой. «Наум, немцы уже больше года воюют с нами. Просто борьба эта тихая. Когда ходят на цыпочках и говорят шепотом. Слыхал о полку Бранденбург 800?» «Наши, так сказать, коллеги», – усмехнулся Эйтингун. «Именно», – кивнул Павел. «Полностью он называется 800-й учебный полк особого назначения Бранденбург. Насколько я помню, его отцом-основателем был Гауптман фон Хиппель, Теодор, кажется. Он еще с англичанами в Африке воевал. По сути, партизанил. Умный немец. Офицерам старой прусской закалки претили методы фон Хиппеля, вроде переодевания во вражескую форму. А вот Канарис оценил его потуги и принял Теодора под свое крылышко. В полку фон Хиппеля воюют немцы, владеющие языком противника. И воюют парами, боевыми двойками. Двойки собираются в подразделении из 12 человек. А те в батальон из 300 бойцов. Сейчас полком командует полковник Пауль фон Ланценауэр. И чует моя душа. Мы с его ребятками обязательно пересечемся. Они изображают патрули или небольшие группы в нашей форме и говорят на чистом русском. «Поволжская немчура», — проворчал Наум. «Да, или прибалты. Или остзейские немцы. Частенько они передвигаются на грузовых ЗИСах, и это тоже надо учесть. Сразу стрелять по ним нельзя, вдруг наши. Но остерегаться нужно крайне, это опытные волки». «Так и мы не зайцы, товарищ майор», — воскликнул водитель. «Помолчи, молодой», — строго сказал Эйтингон. «Слушаюсь». Наум подумал и молвил. «Думаешь, это они Павлова того?» «Возможно», — пожал плечами судоплатов и подался вперед. «Володя, теперь на тот берег ручья и вверх по течению». «Есть, товарищ майор». Газон легко форсировал мелкий ручей с галечным дном и покатил по его левому каменистому берегу. «Бывал здесь?» – поинтересовался Эйтингун. «Бывал». Павел не стал уточнять, что его знакомство с местом для будущей базы состоялось в 49-м. Одолев седловину между двух холмов, заросших соснами, грузовик объехал овраг и поднялся на обширную возвышенность. «Тормози!» Судоплатов выбрался наружу и осмотрелся. то самое место. Со стороны оврага его защищают крутые склоны холмов и сами их верхушки. Фланги прикрыты непроходимыми болотами, и попасть наверх можно только по ручью. Но и этот подход легко взять под перекрестный огонь. Высота круглая, в плане густо просла соснами. И зимой, и летом хвоя прикроет базу от любопытных летунов. Наум пробежался по территории секретного объекта и оценил. А что, очень даже неплохо. Выгружаемся? Выгружаемся. Облегченные грузовики загнали в тень. Три из них укутали дефицитной маскировочной сетью, а парочку использовали дровосеки. Бревна для строительства добывали по соседству. Скоро затихающий гул моторов до погромыхания бортов сменилось стуком топоров и визгом пил. А на самой высоте разворачивались земляные работы. Мускулистые спортсмены, раздевшись до штанов, взяли заломы и лопаты. Выбранную землю отвозили на тачках вниз, где понемногу вырастал вал. Будет защитой для огневой точки. Девчонок к тяжелым работам не допускали. Но те не страдали от безделья. И палатки надо было разбить, и еды наготовить. А трое бойцов, Данила Муха, Ася Краснобаева и Катя Алексеева, обходили окрестности базы дозором, примечая все. Удобные подходы, укрытия, места, откуда можно было держать под обстрелом прогалы в лесу. Поработав топором, Судоплатов упарился и тоже стянул гимнастерку. Воткнув инструмент в ошкуренное бревно, он окликнул. «Карасев! Витя!» Плотный парень с хэканьем, долбивший землю ломом, оглянулся и поспешил на зов, стряхивая с рук верхонки. «По вашему приказанию», — начал Карасев, но Павел остановил его. «В общем, так, товарищ командир», — сказал он, улыбаясь. «База — это твоя, твоего отряда. Назовем его Олимп». Подходящий улыбнулся Виктор, поневоле втягиваясь и косясь с гордостью в сторону вернувшейся Аси. «Постараемся переправить сюда хотя бы человек 50, а дальше ты уж сам. Бойцы к тебе подтянутся, это я тебе гарантирую. Моя задача — громить противника любыми средствами, но в прямое боестолкновение не вступать. Твоя сила, Виктор, в скрытности и внезапности. Фашисты должны бояться твоих засад и налетов. Как услышат, что в лесу веточка треснула, так и в штаны наложат. Будешь ходить в рейды. Да что я тебе рассказываю? Учил, небось, как в тылу с врагом обращаться?» «Есть немного», — скромно признался Карасев. «На сегодня же главная задача — противодействие бойцам полка «Бранденбург-800». С началом войны ни один мост не должен достаться немцам целым, ни один склад. Отстреливать гадов, чтобы не гадили на нашей территории, не убивали наших командиров. Задача ясна?» «Так точно! А еще отряды будут, товарищ майор», — пропищала Краснобаева. «Строго обязательно, Ася», — серьезно ответил Судоплатов. «На Житомирщине будет действовать отряд Мерковского, ходоки, и группа капитана Хандошка, унитарцы. А в районе Ровно отряд победителей. Мой, не удержался Медведев. Твой. И еще, и еще. Неуловимые Прудникова, охотники Прокопюка, местные Ваушасова, соколы Орловского, грозный Озметеля, Сатурн Воропаева, особые Бажанова, гвардия, Гвадалахара, дружина, комета. Нас будет много, Ася. И мы победим», — сурово пропищала Краснобаева. «Строго обязательно». Тут, взрёвывая мотором, на Олимп забрался газон, груженный свежими бревнами. «Володя к штабной землянке». «Ага. Бойцы, перекур закончен. Работа закипела». И работа закипела. Ночевка выдалась прекрасной, как в пионерлагере. Палатки, сосны, костер. Встали рано и за работу. Уже к обеду штабная землянка в три наката была сдана. Внутри установили буржуйку и растопили, чтобы выгнать сырость. Судоплатов был бодр. Даже та тревога и угнетенность, что преследовали его в последние дни, в новом старом теле, отошли на второй и третий план. Трудотерапия, да на свежем воздухе, замечательная штука. После обеда превосходной похлебки жаркого с тушенкой плюс компотом из сухофруктов Павел взялся повышать обороноспособность базы «Олимп». Надо было закрепить в кузове газона 25-миллиметровую автоматическую зенитную пушку. Конечно, лучше всего прятаться за пологом леса, но если все же Люфтваффе пронюхает, что на высоте прячутся партизаны, то не лишним будет иметь кое-что для достойного ответа немецким бомберам. Новенькое орудие не слишком впечатляло калибром, зато было громоздким и тяжеленным. Но Судоплатов с помощью Медведева и такой-то матери установил зенитку. «Давай проедемся», — предложил он. «Покажу тебе летное поле. Кто у нас зенитчик?» «Я», — откликнулся самбист Сапаров. «Садись, посмотришь, куда выкатывать пушку. С высоты не очень-то постреляешь, деревья мешают». «Ага». Покататься напросились еще трое. Шатов, Мазуров и Муха. Они привели железобетонный довод. Нельзя же отпускать в лес командира без охраны. Спустившись и объехав болото, грузовик выкатился на просторный луг. «Надо будет тут походить», — сказал Павел. «Все бугры и кочки срезать, а ямы заровнять». «Самолет», — сказал Шатов. «Самолет тут сядет спокойно». «Да нет, вон там самолет, не наш». Судоплатов глянул в небо. Вверху медленно кружил двухбалочный Фокке-Вульф 189. Тот самый, который наши бойцы прозовут Рамой. Рама могла парить выше 7000 метров. Но это вела круги в километре над землей. Да как бы не ниже. «Сапаров», — резко приказал Павел, — «сбить гада». Зенитчик растерялся. «А как же...» «Выполнять приказ». «Есть». Фокке-Вульф закладывал вираж, пока Сапаров лихорадочно крутил штурвальчики, наводя орудие. Шатов запрыгнул в кузов, чтобы помочь. Резкое грохотание и звон падающих гильз озвучили очередь из 6 снарядов. Наверное, с перепугу Сапаров попал с первого раза. И очень удачно. Задымил правый двигатель рамы. Полетели осколки стекол кабины. Даже переломилась одна из балок. Самолет стал терять высоту. За ним потянулся серый шлейф бензина. Зенитчик добавил пару снарядов, но горючее так и не загорелось. «Сбил!» — заорал Шатов. «Ленька, ты его сбил! Ура!» В ту же минуту от падающего самолета отделилась черная фигурка, тут же распустившая белый парашют. «Володя, газу! Шатов и Муха, берите парашютиста, а мы к самолету!» «Есть!» «Да куда вы? В кузов давайте, подбросим чуток нам по дороге!» Взрыкивая мотором, ГАЗ-3А двинулся вдогонку за самолетом. Силуэт рамы мелькал за кронами деревьев. Потом показался пилот под куполом парашюта. Шатов, Муха. Оба спрыгнули и почесали лесом. Шофер не стал дожидаться приказа, погнал машину вперед. Долго ехать не пришлось. Рама, пропахав землю на большой поляне, затормозила, врезавшись в деревья. Одно крыло дыбом, другое вовсе отвалилось, кабина вдребезги. «Сапаров, попробуй снять пулемет», — сказал Судоплатов, покидая кабину. «А мы фотокамеру поищем». Искать долго не пришлось. Аэрофотоаппарат «Райхенбильдкаммер» находился в специальном гнезде, откуда его Павел и вынул со всеми предосторожностями. Нельзя было засветить пленку. «Сапаров, что там?» «Тут этот, стрелок», — ответил зенитчик изменившимся голосом. «Я его убил». Судоплатов подошел и положил руку на плечо. «Это рама, Леня», — сказал он негромко. «Снимали наши аэродромы, мосты, узлы на железных дорогах. Скоро начнется война. И любой боец, увидав в небе этот самолет, будет точно знать, скоро пожалуют бомбардировщики. Он фотографирует не на память, Леня. Рама снимает цели. Чтобы потом налетели бомбовозы и штурмовики. Это наводчик. И ты никого не убивал, Леня. Ты уничтожил врага. И спас кому-то из наших жизнь. Ведь этот немец больше не будет стрелять». «Да, я понимаю», — вздохнул зенитчик. «Пойдем. Сейчас я... Тут еще патронов куча». Нагруженный трофеями, грузовик развернулся и двинул обратно. На дорогу, вернее, на пространство, не занятое большими деревьями, по которому и проезжал газон, выскочил Муха. «Поймали?» — радостно доложил он. «Что с ним делать?» «Расстрелять», — спокойно сказал Судоплатов. Глядя на вытянувшееся лицо Данилы, он холодно добавил. «Мне этим заняться?» «Нет-нет», — заторопился Муха, — «мы сами». Он скрылся в кустах, а пару минут спустя сухо ударил выстрел. Вскоре оба бойца вернулись. «Его нельзя было оставлять в живых», — объяснил Павел. «Он мог навести на базу немцев. А эти нам тут не нужны». «Да я ничего», — промямлил Данила. «Просто пленный же». Павел усмехнулся. «Там», — указал он на запад, — «Польша. Еще дальше — Германия. Фашисты на своих и на захваченных землях строят не только аэродромы и доты, но и концлагеря. Лагерей и у нас хватает. Вот только есть большая разница. Например, в Польше стоит такой концлагерь Аушвиц. Он же Освенцим. Там в бараках десятки тысяч заключенных мрут от голода и болезней. От тяжелой рабской работы. От избиений и пыток. Людей, к примеру, по 4 человека помещают на всю ночь в стоячую камеру. Размерами 90 сантиметров на 90. Либо сажают их в герметичные карцеры, где люди умирают от удушья. Но мучают не всех. Если привезенные к работе непригодны, их отправляют в газовые камеры. Загоняют сразу сотни детей, стариков, женщин, больных. И пускают отравляющий газ. Трупы сжигают в крематориях. По 5000 в сутки. Очень не везет карликам, беременным и близнецам. На них ставят медицинские опыты. Например, удаляют какой-нибудь орган из организма и следят за тем, как человек загибается. Или испытывают на людях ядохимикаты. Или вскрывают живых младенцев. Или впрыскивают детям в глаза всякую гадость, чтобы изменять цвет. Или просто выкачивают из малышей кровь, чтобы делать переливание доблестным солдатам вермахта. Поглядев на изрядно побледневших бойцов, Судоплатов усмехнулся. Я перечислил лишь некоторые из мерзостей, которые творят фашисты в своих лагерях смерти. Это нелюди, понимаете? Понимаем, хрипло ответил Муха. Но неужели немецкий пролетариат не знает об этом? Павел грустно улыбнулся. Данила, а кто, по-твоему, охраняет узников? Кто пытает их и расстреливает? Кто очень скоро перейдет границу с СССР? Чтобы убивать всех подряд, насиловать и жечь. Такие же, как ты, Данила, рабочие и крестьяне. Немецкие помещики и банкиры в армии не служат. Поймите, парни, это немецкие пролетарии будут воевать с нами. Не все из них фашисты, но очень многие надеются после войны получить поместье где-нибудь на захваченной Украине и чтобы мы стали их рабами. Я не агитатор и никогда им не был. То, что я вам сейчас рассказываю, знает каждый солдат и офицер немецкой армии. Понимаете? У них цель такая – уничтожить десятки миллионов славян, цыган, евреев, которых они считают неполноценными. Есть, конечно, и среди немцев честные люди. Они, например, спасают евреев. Люди все разные. Но когда они пересекут нашу границу, то все станут нашими врагами. Все. И выбор у нас с вами будет прост – убей или умри. Судоплатов оглядел притихших бойцов и грустно улыбнулся. «Очень скоро вы сами во всем убедитесь. Уже не на словах, а на деле, столкнувшись с гнусностью фашизма. Пройдете через спаленные деревни, жителей которых сгоняли в сараи и сжигали заживо. Будете спасать молодых девчонок и пацанов, которых угоняют в рабство. Насмотритесь еще». Володя, сидевший на подножке, покачал головой. «А мы вам и так верим, товарищ майор». — серьезно сказал он. — Поехали тогда, а то нам с Наумом в Москву скоро. Леонид, забравшийся в кузов, громко сказал. — Выходит, мы первые из всего отряда уничтожили врага? — Раздавили гадину, — сказал Володя с ожесточением, переключая передачу. — И правильно сделали. — Куда теперь, товарищ майор? — Прямо. — И есть тут одно интересное местечко. Интересное местечко обнаружилось в часе неторопливой езды. Это была тупиковая ветвь железной дороги. С разъездом, все как полагается. Грузовая платформа, выходившая к путям, была сколочена из бревен. Да и полуразваленные дощатые склады неподалеку явно выдавали погрузочный лесопункт. Видимо, лет 10 назад отсюда вывозили лес. Потом бросили это дело, а дорога осталась. Рельсы, правда, заржавели, и много шпал сгнило. Трава поднялась высокая, скрывая пути. Но это как раз и требовалось Судоплатову. «Ответвление тут не слишком длинное», — сказал он. «И ваша задача, бойцы, подготовить к разборке самый его конец, там, где ветка выходит к большой дороге. Мы сможем сюда загонять целый состав. Выставим как бы тупичок. И ни один фашист не догадается, что в лес уходят пути. «Сделаем, товарищ майор», — солидно сказал Медведев. «Из плана Генштаба Красной Армии о стратегическом развертывании вооруженных сил Советского Союза на Западе и Востоке. В связи с проводимым в Красной Армии в 1941 году крупными организационными мероприятиями докладываю на ваше рассмотрение уточненный план стратегического развития вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке. Первое. Наши вероятные противники. Сложившаяся политическая обстановка в Европе заставляет обратить исключительное внимание на породу наших западных границ. Возможное вооруженное столкновение может ограничиться только нашими западными границами, но не исключена вероятность атаки и со стороны Японии, наших дальневосточных границ. Вооруженное нападение Германии на СССР может вовлечь в военный конфликт с нами Финляндию, Румынию, Венгрию и других союзников Германии. Таким образом, Советскому Союзу необходимо быть готовым к борьбе на два фронта. На Западе против Германии, поддержанной Италией, Венгрией, Румынией и Финляндией. И на Востоке против Японии, как открытого противника или противника, занимающего позицию вооруженного нейтралитета, всегда могущего перейти в открытое столкновение. Всего оставляется на северных, южных и восточных границах СССР 40 стрелковых дивизий. Из них 6 моторизованных, 7 танковых дивизий, 9 кавалерийских, 1 мотобронебригада, 80 полков авиации, из них 11 на ПВО Москвы. Для ведения операции на Западе и на Финском фронте назначаются на Западе 158 стрелковых и 27 мотострелковых дивизий, 53 танковых дивизии. На Финском фронте 13 стрелковых дивизий и 1 танковая.